А разве ты не этого хотел, когда выпускал свою ауру? Чтобы с тобой боролись за доминирование, ты буквально умолял, чтобы тебя поставили на свое законное место, дорогой Роутаа, тихо замурчал беловолосый, улыбка которого переросла в ухмылку. Он действительно хотел попугать мужчину еще немного, так как его раздражало поведение Таа, и он, по мнению полубога, полностью заслуживал оказаться в подобной ситуации. Да и то, что Люциус сказал этому мужчине, правда. Если Таа попробовал бы подобный трюк в городе демонов, то его избили бы до полусмерти, когда демоны поняли бы, что тот только понтуется. Мужчина даже не смог сдвинуться с места, так как его парализовало от страха. Он действительно попал в логово монстра. И почему он так сильно торопился завершить начатое им дело? Мог бы просто послушать Мисаки и прийти позже, когда этого беловолосого бы не было в палате. Люциус улыбнулся и похлопал мужчину по щеке, усмехаясь над тем, как быстро колотилось сердце этого мужчины. «Ну, что, не хочешь ли ты рассказать мне все твои секреты, М?» В глазах мужчины мелькнуло замешательство, но полубогу это уже было неважно, так как магия начала действовать, и глаза мужчины остекленели. Люциус убедился, что Мисаки и Ролиус все еще были в отключке, и начал копаться в голове Таа, в поисках ответов на свои вопросы, так как Люциус подозревал, что этот Таа был связан с Харольдом. Спустя пару минут полубог отстранился от мужчины и с помощью щелчка пальцев привел мужчину в состояние транса, когда тот был очень легко восприимчив к ментальным закладкам. Хоть Люциус и не был профессионалом в этом, но ему и не нужно было быть. Никто все равно не будет проверять Таа, так как он был всего лишь пешкой в большой игре Харольда. Сейчас ты забудешь обо всем этом инциденте, и будешь под впечатлением того, что ты удачно траванул, да и на данный момент тебе нельзя появляться в больнице, так как тебя начали подозревать из-за того, что ты постоянно был рядом с Дэем, когда его состояние здоровья ухудшалось. Полубок отошел от Роула и хлопнул в ладоши. Мужчина вяло моргнул и, развернувшись, медленно открыл дверь и вышел из палаты. Люциус же начал тормошить сначала Мисаки, а потом и Ролиуса. «Что? Где этот ублюдок?» Женщина подскочила на ноги и начала оглядываться, но только заметила обеспокоенного беловолосого парня и растерянного племянника, который потирал виски. «Я заставил его уйти, извиняюсь за то, что не отреагировал вовремя, и вы потеряли сознание», легко склонил голову полубог, мысленно извиняясь за ложь, так как он вполне мог предотвратить это, но получение информации из Таа было важнее для него. «Почему бы нам не вызвать врача, чтобы он проверил и Дэя и вас?» «Я почувствовал, что он пытался распространить какой-то газ с помощью своей ауры, и я не уверен, что же это могло быть», заявил полубог, на что женщина и ребенок переглянулись, и Мисаки нажала на кнопку, которая расположена около постели. Спустя пару минут в палату быстро зашел доктор с планшетом в руках. Доктор был довольно высок, почти 2 метра, тускло-желтая кожа, немного вытянутое лицо, склера глаз была черной, а зрачки белыми. Пепельно-серые волосы были завязаны в короткий конский хвостик. Одет он был в обычный лабораторный халат, и темно-зеленую кофту и черные штаны. «Доброго дня, госпожа Мисаки, Ролиус и М, а вы, молодой человек?» — поинтересовался врач, на что Люциус быстро его перебил. «Да-да, сначала проверьте Венсонов на возможное отравление аурой», — заявил беловолосый, хоть он и знал, что они ничего не найдут у них, так как Роул ничего не успел сделать, из-за того, что Люциус решил немного с ним повозиться. Люциус посмотрел на Мисаки, и та все же решила действовать. «А также, введите Роула Таа в черный список посещения к Дэю», — добавила Мисаки, на что врач удивленно расширил глаза, но все же кивнул, включая свой планшет и забивая в нем какую-то информацию. Но при этом врач все же с неким интересом поглядывал в сторону Люциуса, а тот же только пытался не обращать внимания на это, так как он узнал информацию об этой расе. Эта раса называется «гадарцы». Они имеют довольно слабое телосложение, высокий рост, довольно ловкие по своей сути, имеют идеальное зрение и довольно большую магическую силу, а также они склонны к тому, чтобы хорошо чуять магическую энергию живых существ. Но, несмотря на все преимущества их организма, они в основном были затворниками. Из памяти Роула Люциус выяснил, что многие представители этой расы являются либо чиновниками, либо учеными, архитекторы и инженеры тоже встречались, но реже. А теперь еще и врач. Из особенностей, Люциус уловил тот факт, что они были долгожителями, по сравнению с людьми, конечно же. Средняя продолжительность жизни гадарцев была около 180 лет, и все же, Люциусу не сильно-то и нравится то, что он узнал из сознания Тао. Хоть он и не был самым значимым человеком Харольда, но этого было достаточно, чтобы Люциус узнал характеристики Харольда, и он даже не знал, что же ему думать обо всей этой ситуации. Глава 91. Планы Харольда. Люциус рассеянным взглядом наблюдал за манипуляциями врача, который проводил осмотр всей четы Венсонов. Он не решился уходить, так как Ролиус вцепился в его руку. Да и Мисаки разрешила ему остаться во время осмотра, и также она сказала, чтобы он рассказал врачу обо всех своих действиях. Мисаки хотела помочь Люциусу получить в Скайзерне врачебную лицензию, так как она уже знала, что при себе у этой четверки не было с собой никаких документов и официальных документов, подтверждающих род деятельности Беловолосого, попросту не было, да и эти документы были бы недействительны, даже если бы и были. И именно по этой причине она решила оставить парня на осмотре, чтобы он потом поговорил с доктором Крафтом Ауэном. Врач Дэя был одним из самых уважаемых врачей, по совместительству ученым, в Далике. Крафт Ауэн, гадарец, которому было чуть больше 100 лет, великий ученый из столицы, которому надоело жить в оживленном огромном городе, и в итоге он переехал в относительно тихую Далику, которая и стала его новым домом на протяжении 20 лет. Он довольно быстро сделал карьеру в этом тихом городе, открыл свою собственную клинику на накопленные средства, и в скором времени у него появились спонсоры, которые прекрасно были осведомлены о его прошлом ученого, и с радостью решили поддержать его новую карьеру врача. Пока Мисаки раздумывала над тем, чтобы помочь Люциусу с получением лицензии, сам полубог был погружен в свои мысли, обдумывая то, что он узнал из разума Тао. Он действительно за такое короткое время смог вытянуть из мужчины всю историю его жизни. И это было довольно занятно, если говорить честно. Судя по всему, он был полукровкой. Мать была из расы гадарцев, а отец был человеком, мироходцем, если говорить точнее. Судя по воспоминаниям Тао, отец не хотел иметь ничего общего ни с матерью Роула, ни с самим ребенком. Довольно забавно, но именно из-за того, что мать Роула назвала его так, он начал подвергаться издевательствам со стороны сверстников. Мало того, что его имя было таким же, как и название страны, в которой они жили, так он еще и был полукровкой, что было сразу заметно по внешности. То, что он сильно выделялся среди гадарцев, было тем фактором, что его игнорировали другие дети, а из-за того, что он не был социальным типом личности, сделало его неким изгоем среди своих сверстников. Нет, у него, конечно, была любящая мать, но и она не протянула долго. В 14 лет Роул остался сиротой и отправился в приют, где издевательства над ним продолжились, отчего он начал использовать свои способности, чтобы отпугнуть от себя хулиганов. Но из-за всей этой ситуации у него испортилась репутация, и даже после окончания академии для Роула не было возможности устроиться на работу. И именно по этой причине он ввязался в криминальную деятельность, где спустя пару лет на него и вышел Харальд. Люциус признал, что этот человек был довольно харизматичным и имел приятные внешние данные. Именно Харальд помог Тао, при этом сделав его своим должником. И сам Роул поклялся верности этому человеку, который был лучом света в его темной жизни. Довольно банальная предыстория персонажа, хмыкнул про себя Люциус, но дальше гораздо интереснее. Оказывается, Харальд Эрлинг раньше был лучшим другом Дэя и Мисаки Венсон, если судить по воспоминаниям Роула. Даже больше, Харальд был женат на сестре Дэя, Ханне, но потом что-то пошло по наклонной. Ханна погибла в автомобильной аварии, старшая дочь осталась под опекой Харольда, а младший ребенок женщины был передан Дэю и Мисаки. Люциус мысленно выругался, и почему Роул не интересовался этой темой больше? Почему они рассорились? Да и вообще, почему Дэй, полицейский под прикрытием, дружил с такой криминальной личностью? Они практически были семьей, если подумать. Но, тогда почему Дэй пошел против Харольда, если раньше все было нормально? Было ли это из-за смерти сестры, или тут было что-то еще? Но самое интересное было в том, что Харальд нарочно не добил Дэя. Оказывается, именно он оказал первую медицинскую помощь мужчине, чтобы он не умер до того, как его найдут. И также, если верить памяти мужчины, то Харальд не отдавал приказа травить Дэя Венсона. Это была чистая инициатива Тао. Месть за предательство Харольда. Да и судя по памяти мужчины, Харальд был не такой, каким его описывают слухи. Этот мужчина был гораздо худшей проблемой, чем думал полубог ранее. Харальд Эрлинг – сумасшедший психопат, с различными расстройствами личности. У него очень странное понятие о дружбе, сотрудничестве и других видах отношений. Из того, что Люциус увидел, Эрлинг вполне мог в один момент с дружелюбной улыбкой беседовать с вами, а в другой момент просто подстрелить вам руку. Но кроме подчиненных Харольда, об этом особо никто не знал. Возможно, кроме полиции. Люциусу повезло заполучить воспоминания одной из самых верных пешек Харольда, и теперь он знает, что же планирует этот ублюдок, хоть и довольно малую часть. Харальд был в курсе о мироходцах, и также знал, что Таа был сыном мироходца. Так что именно Роул был его пешкой по привлечению мироходцев в компанию Харольда, чтобы уже те работали на него, привозя контрабанду из других миров. И самое поганое было в том, что Таа удалось завербовать одного мироходца к Харальду. Полубог не знал, началась ли эта контрабанда, или пока что идет разработка операций. Люциус действительно должен сообщить это Зефириону, так как он является наместником этого мира. Возможно, даже это приключение взбодрит полубога, которому было скучно просто наблюдать за миром и выполнять какие-то пожелания молящихся. Люциус, наконец, обратил внимание, когда врач отошел от Ролиуса, и тот опять прижался к нему. Значит ли это, что Ролиус был сыном Харольда? Но он не похож на него, как и на мать. Люциус уже видел из воспоминаний Таа, как Харольда, так и его жену. И Ролиус не похож на них, от слова совсем. Возможно ли, что Ханна изменила Харольду, и тот подстроил аварию? И было бы ясно, почему он не взял Ролиуса к себе. И при этом, сам Ролиус не знает о Харольде, практически ничего, что говорит о том, что Дэй и Мисаки ничего не говорили ребенку. Да и это понятно, он еще несовершеннолетний, они не хотят, чтобы он знал обо всей этой ситуации. Но Люциус еще не знает всей истории, и поэтому не будет судить о том, чего он не знает. На данный момент у него появилась еще одна задача, узнать, что же за контрабанда, и при возможности остановить ее. Отчасти зная характер Харольда, его планы не приведет ни к чему хорошему, и его планы лучше бы остановить, чтобы он не причинил вреда всем вокруг себя. Ему действительно нужно будет поговорить с другими на этот счет и спросить о том, что же они думают насчет всей этой ситуации. А также ему нужно поговорить с этим врачом, он уже чувствует, как его сверлит взгляд Годдардса, которому уже не терпелось поговорить с самым молодым магом школы исцеления. Глава 92. Бат. Откровенно говоря, Бат никогда не ожидал, что вновь откроет глаза, когда буквально чувствовал, как рушится мир вокруг него. Тем более, он не ожидал ощутить себя в относительном комфорте, чего он не чувствовал уже долгие годы. Синеволосый приподнялся на кровати, отмечая про себя, что она была довольно мягкой и огромной. К несчастью, было темно, и он видел просто ужасно без своих очков, так что он не мог определить, где он находится, но он определенно никогда не был в подобном месте. Да и древняя сила не сообщала ему ничего конкретного, только то, что где-то за пределами комнаты присутствовали довольно сильные личности. Причем настолько сильные, что он даже не мог определить их уровень силы. Они были гораздо сильнее, чем лидер руки, Белая Звезда, это он мог сказать точно. От них исходил очень специфичный запах. Запах смерти, крови и солнца, как бы это объяснить. Запах был очень светлым, как от целителей. Синеволосый прищурил глаза, вглядываясь в темноту помещения, тщетно пытаясь разглядеть хоть что-то. Он не знал, что же случилось с последнего раза, когда он потерял сознание, думая, что скоро умрет. Наемник на ощупь добрался до края кровати и опустил ноги на пол, отмечая, что его переодели в другую одежду. Мужчина не нашел в себе силы, чтобы испытывать хоть какие-то эмоции по этому поводу. Да, это вызывало беспокойство, но Бат решил забить на это. На данный момент он не чувствовал знакомые запахи его людей, и он прекрасно помнит, что происходило до того, как он отключился. Все его наемники, они были мертвы. Глен, Пан, его отряд, состоящий из 1000 человек, они все были мертвы. Синеволосый был также уверен, что его родители тоже были мертвы, как и жители его родного острова, особенно, если учитывать то, что его древняя сила никогда не врала ему. Если ветер говорил ему то, что мир разрушается, то это было верно. Но он не мог понять, что же произошло, после того, как он потерял сознание. Он действительно, перед тем как отключиться, почувствовал агонию. Бат просто отбросил эти мысли подальше и поднялся с кровати. Ему нужно было узнать, что же происходит. Он приблизился к одной из стен и на ощупь пытался найти дверной проем. Но в этом не было большей необходимости, так как дверь в комнату открылась, и включилось освещение, отчего Синеволосый прикрыл глаза от слепящего яркого света, который был непривычен из-за того, что тот привык к темноте помещения. «Тебе сейчас нельзя вставать», — раздался немного обеспокоенный женский голос, и в поле зрения наемника появился женский силуэт со светлыми волосами. Девушка была чуть выше самого Бада, и ее хватка была действительно крепкой, когда она вновь оттащила несопротивляющегося наемника обратно к постели и насильно заставила его вновь устроиться там. «Что вообще происходит?» — поинтересовался Синеволосый у девушки, которая суетилась рядом с кроватью, что-то ища. «Я знаю, что сейчас у тебя много вопросов, но потерпи немного, скоро подойдет Морис, и мы все тебе объясним. Он сейчас разбирается с одной проблемой, он скоро закончит», — довольно мягким и успокаивающим тоном сообщила мужчине эта интересная особа. Бат чувствовал в ней огромную силу, и что запах солнца исходил именно от нее. Наемник решил не провоцировать эту сильную личность, не зная, на что она может быть способна. Бат сейчас был лишен всего, что придавало ему уверенности. У него также больше нет того, ради чего он бы жил. Семья мертва, наемники тоже, гильдии наемников больше не существует. «Ты выглядишь некомфортно», — заявила девушка, вновь оказавшись перед зелеными глазами мужчины, на что тот только приподнял на нее бровь. Он даже не мог нормально ее разглядеть без очков. «У тебя проблемы со зрением, ты просто щуришься». Бат не нашел в себе силы, чтобы вести диалог на данный момент. Он просто хотел узнать, что же вообще произошло, и правдивы ли его ощущения того, что его мир разрушался, и где же он находился сейчас. Это место своей атмосферой не было похоже на восточный или западный континенты. Хоть мужчина и не знал этого наверняка, но девушка, которая являлась полубогиней солнца, Анжелиной, прекрасно видела его эмоциональное состояние и слышала его мысли. Она искренне сочувствовала его ситуации и испытывала вину за то, что ему будет рассказано. Анжелина чувствовала, что реакция Бада будет отличаться от Чхвехана. Его менталитет слишком отличался от черноволосого мужчины, который застрял в теле и неком менталитете подростка. Чхвехан любыми методами хотел вновь увидеться со своими дорогими людьми, и его не волновали последствия. И когда он узнал, что из его мира есть еще один выживший, то он загорелся желанием увидеть его, хоть и знал, что тот не был его знакомым или близким человеком. И отчасти Анжелина понимает чувство Чхвехана, желание иметь хоть какое-то напоминание о том, что мир, в котором вы жили, был реален, что это не было вашей больной фантазией, что ваши страдания были настоящими. Он уже почти забыл свою жизнь в Корее, и после того, как Бог Смерти объяснил ему, что мечник был обречен на бессмертную жизнь, то он почти впал в истерику. Только заявление о том, что кто-то из их разрушенного мира имел похожую ситуацию, дал брюнету надежду на то, что он не будет одинок в своей длинной жизни. Но Анжелина не знала, как отреагирует Бат на подобную новость. Хоть она и чувствовала, что тот почти сломался от того, что произошло, он просто хочет найти завершение, ответы на свои вопросы. По сути, она понимала, что Бат уже знал о смерти своих близких людей, но что будет, если он узнает о том, что есть альтернативная вселенная, где все были живы, и ему в ней нет места. Не сломает ли это его еще больше? Но она решила сделать ему маленький подарочек, так сказать, одна из ее попыток искупить свою вину перед этим мужчиной, хоть для нее он являлся не более, чем ребенком. Ему даже не было сотни лет, что по божественным меркам считалось, что он был совсем шмакодявкой. Она преподнесла руку к глазам Синеволосого, отчего тот напрягся, но не сдвинулся с места, чувствуя, что она не хотела причинить ему вреда. Мужчина выдохнул, когда мягкая теплая энергия окутала его. Он чувствовал, как она сконцентрировалась на его глазах. После того, как руки были убраны, то мужчина вновь открыл свои глаза и замер. Он мог нормально видеть. Ему больше не были нужны очки. Каким-то образом эта девушка восстановила ему зрение, чего не могли сделать даже целители, так как это было врожденной проблемой, и они с такими диагнозами не работают. Вот почему он и носил очки. Хоть иногда это его и раздражало, но он привык так жить, да и древняя сила ему очень облегчала жизнь, особенно сообщая то, собирается ли кто-то убить его, либо же не следит ли кто за ним. Зеленые глаза ошеломленно посмотрели на девушку, которая присела на край кровати рядом с ним. Мягкая и слегка виноватая улыбка заставляли его чувствовать себя немного неловко. Почему она чувствовала себя виноватой, и почему это чувство было направлено на него? Вдруг в комнату вошел высокий черноволосый мужчина, синеволосый признал в нем носителя запаха смерти, причем ярко выраженного. «Так, вижу, ты очнулся», — заметил мужчина, выглядя немного усталым, «тогда давай начнем, у тебя довольно много вопросов, да и мне придется рассказать тебе довольно много информации. Я, пожалуй, присяду, разговор будет долгим». Бат не мог избавиться от чувства, что ему не понравится, куда пойдет этот разговор, и мысленно собрал все свои силы на терпение и сосредоточенность. Ему нужно сохранить трезвый рассудок на протяжении этого разговора и узнать как можно больше информации. Глава 93. Мысли Крафта. Крафт Уэн действительно был в легком восторге от данной ситуации. Состояние Дэя было стабильно, и в скором времени он даже может пойти на поправку. И то, что он услышал от этого парня, Люциуса, действительно что-то задело внутри гордого ученого. Упустить отравление аурой подобного масштаба было позором для него, как для Годдардса, и как для врача. Честно говоря, Крафт практически не проводил времени с пациентами, просто просматривая их медицинские файлы, и только изредка проверяя своих пациентов, в основном доверяя делать свою работу медсестрам и другим врачам. По крайней мере, пациентов, которые подобны Дэю. Ранее считалось, что Дэя уже не спасти, и только упрямость Мисаки не дала им просто отказаться от пациента. Спасти Дэя Вэнсона могло только чудо, и Крафт даже видел, как Мисаки начинала сдаваться. Но тут и произошло чудо, которое носило имя Люциус. Он сделал то, что было непосильно многим. Он смог начать процесс исцеления организма, несмотря на довольно высокую магическую сопротивляемость мужчины, что было уже невероятно, но при этом также вызывало некие подозрения. Как вообще человек может быть настолько магически силен? С одной стороны, этот Люциус был похож на типичного жителя Скайзерна, но при этом его внешность тоже довольно выделялась. Может, гибрид, но он также не из этого мира, так что возможно, он был просто другой расы, которая чем-то напоминала людей Скайзерна. Длинные белые волосы, красные глаза, бледная кожа. С одной стороны, его можно отнести к альбиносам, но его магическая сила и аура опровергала это. Альбиносы по своей сути обладают довольно специфичной аурой, которую легко узнать, если знать, что искать, да и большие черные крылья тоже выбивают того из образа альбиноса. Его спокойствие и уровень знаний по теме исцеления и медицины в целом поражал ученого, особенно из-за того, что тому по документам было всего 21 год, но при этом Крафт испытывал некие сомнения по поводу возраста Беловолосого. С одной стороны, он выглядит довольно молодо, максимум на 16, но при этом, если учитывать его образованность и уровень знаний, и что более важное, опыт, что-то здесь не сходится. Ауину уже было больше сотни лет, и он из разговора вполне мог сказать, что Люциус без особого труда мог бы составить ему неплохую конкуренцию в сфере науки и медицины. Да и то, как он вел себя, не подходило парню 21 года, что оставляло не так уж и много вариантов. Первое, мир, в котором жил Люциус, был гораздо лучше развит, нежели Скайзерн, и обучаемость тоже была на другом уровне. Второе, Люциус мог принадлежать к другой расе, которая имела большую продолжительность жизни, и технически, Люциус имел возможность написать, что ему был 21 год, так как ему было гораздо больше лет, чем они могли бы себе представить, и при этом оставаться подростком. Ауэн прекрасно видел то, что пыталась сделать Мисаки, и теперь он полностью поддерживал ее точку зрения. Если бы Люциус получил лицензию в этом мире, то он смог бы добиться многого, помочь многим. Его уровень знания и количество магической энергии, они могли бы изменить Скайзерн к лучшему. Он мог бы даже быть его ассистентом, на первое время, а потом уже и стать полноценным врачом и ученым, если бы пожелал подобного. Но при этом, Крафту нужно держать в голове информацию о том, что Беловолосый был не из этого мира, и что он мог в любой момент уйти обратно. Все же природа мироходцев была удивительна, это Годдардс мог признать. И в какой-то степени, врача терзали сомнения. Если он поддержит идею Мисаки, помочь Люциусу получить врачебную лицензию без прохождения курсов или обучения, то он по своей сути возьмет на себя всю ответственность за этого парня. Весь его авторитет может рухнуть из-за неосведомленности Беловолосого, или же его любого косяка. Но при этом, желание иметь этого парнишку у себя в ассистентах было слишком велико. Такой ум нельзя просто игнорировать. Да и то, что он упомянул о своем мире, давало ему некоторую надежду на то, что Красноглазый согласится на его условия, если тот захочет получить лицензию. Парень упоминал, что состоял в совете докторов и исследователей, и если сравнивать его с конгрессом ученых Скайзерна, то это было просто невероятно. Кто-то, подобного уровня знания и сил, решил посетить Скайзерн. Возможно ли, что он прибыл для того, чтобы научиться чему-то новому? Он также может поделиться знаниями, которых нет в их мире. Крафту действительно было интересно, каким же был мир Люциуса, насколько же там была развита наука и другие отрасли. Ах, так много вопросов, и так мало ответов, с легким сожалением подумалось врачу, когда тот посмотрел на время. Было уже довольно поздно, а малыш Ролиус уже почти уснул, прислонившись к Беловолосому. Да и сама Мисаки выглядела немного утомленной. «Думаю, что на сегодня уже можно и закончить», — с легкой смущенной улыбкой протянул врач, потирая свое плечо. Мисаки явно выражала облегчение вселенского масштаба, а Люциус же только так же смущенно улыбался. Видимо, врач немного оживился, Люциус не устал от их диалога и научных разговоров. «Да, я тоже так думаю», — с мягким смешком протянул парень, поправляя свои волосы, они немного растрепались, «да и я думаю, что потом получу словесную трепку от своих друзей и брата, так как не ожидалось, что я буду здесь так долго. Ну, я думаю, что они должны знать о подобных закосах ученых и врачей», — со смешком поинтересовался Крафт, на что получил понимающий взгляд Люциуса. «Брат об этом хорошо знает, так как это именно он постоянно вытаскивал меня из различных исследований, напоминая про время. Что насчет других? Ну, они еще не были свидетелями моей подобной стороны», — пожал плечами парень, немного тряся Ролиуса за плечо, чтобы тот полностью не заснул на нем. Тот же только заворчал и отстранился от него, потирая глаза. Крафт в последний раз проверил ДЭ и вышел из палаты вместе с другими, при этом настроив чары на помещении так, чтобы они оповещали персонал о том, входил ли кто-нибудь в комнату. И ему еще нужно поговорить с медсестрой, которая пропустила Таагдею без прямого разрешения Мисаки, когда она раньше упоминала, что посещения были запрещены. И все же, подумалось врачу, когда он проверял работоспособность магических оберегов на палате, мы каждый день узнаем что-то новое. Гадарец все же попросит у Люциуса его номер телефона, чтобы связаться с ним, так как терять такой контакт было бы просто непростительно для такого ученого, как Крафт Уэн. И ему нужно будет подумать насчет того, чтобы выдвинуть кандидатуру Беловолосого на получение лицензии. Возможно, это хоть и было рискованно, но, как говорится, кто ничем не рискует, тот ничего не получает. Глава 94. Освоение. Андрей с усталым вздохом облокотился на каменную поверхность. Все же было немного рано для него идти в пещеру, где обитают куча мобов, наподобие скелетов, зомби, криперов и пауков. Хоть с ним и были Джонни и Лололошка, которые также рухнули рядом с ним. Это действительно был утомительный бой для Андрея, и он даже не представлял, как будет справляться с более сильными мобами в будущем. Прошел уже месяц с тех пор, как он очутился здесь. И да, хоть он и приспособился к битве с меньшим количеством мобов, но когда их такое огромное количество, это было немного слишком. Но он окончательно разобрался с крафтами в этом мире, что было хорошей новостью. Да и как накапливается опыт для зачаровываний, он тоже разобрался. Но это было действительно странно, признался себе Андрей. Каким же образом работает магия в этом мире? Например, Шатен не мог кастовать различные заклинания по своему желанию, он уже это проверял, когда оставался один. Шатен осознал, что это более тонкий процесс, чем он раньше думал. В Майнкрафте все было просто: накапливаешь уровни от различных взаимодействий, типа копай руду, или фармилкой мобов, и все будет ок. Но в этом мире все было не так просто. В первую очередь, тут даже нельзя понять, какой же у вас уровень опыта. Да и от мобов не исходит никаких частиц, которые поглощаются игроком, а к человеком. Да, Андрей после убийств многих мобов чувствовал себя сильнее, но это могло и быть просто привыкание организма к нагрузке. Если в Майнкрафте еще можно было понять уровень по полосе над инвентарем, то в этом мире нет никакой возможности понять это визуально. Теперь же к зачаровываниям следует относиться не просто как к накладыванию чар на оружие или броню. Это также теперь и развивает в вас некую чувствительность к аурам живых существ и осознанности того, сколько энергии вы поглощаете при убийстве живых существ. Очередная измененная механика игры для реального мира. И Андрей больше не сомневается в этом. Этот мир был вполне реален, хоть и от него и веяло фэнтези-жанром. С каждым днем ему все проще воспринимать этот мир, как реальный. И он перестал бояться сражений с мобами. И да, он продолжит их так называть, а то он полностью привыкнет к этому миру и начнет вливаться в данный темп жизни. Чего ему не сильно хотелось, так как парень действительно надеялся на то, что его вернут обратно, в свой родной мир. Андрей действительно не может выкинуть из головы мысли о том, что же происходит в его мире. Возможно ли то, что он сейчас находится в коме, а это все просто слишком реалистичный сон, который не может закончиться. Или это было что-то наподобие типичных попаданцев в миры фэнтези. Но у него также все еще открыт вопрос, что же произошло с местным Андреем, куда он мог деться. Он еще не приблизился к разгадке этого вопроса. Ребята, конечно, упоминали о том, что он получил ранение, но оно навряд ли было настолько серьезным, чтобы тот откинул коньки, так ведь? Эй, земля Андрею! Перед лицом Шатена появилось обеспокоенное лицо брюнета, который с некой озабоченностью смотрел на него, на что сам парень приподнял бровь и наклонил голову в бок, показывая, что он слушает Джонни. «Ты точно в порядке? Ты в последний месяц часто теряешь фокус, может нам лучше отправиться на базу?» — предложил парень в черной рубашке с короткими рукавами, под которой виднелась майка, а на руках были черные браслеты, от которых исходили частицы, которые на одной руке напоминали огонь, а на другой — воду. Андрей предполагает, что в этом мире Джонни был довольно сильно магически развит, раз постоянно выпускал подобные фокусы. Да и они не были просто украшением, отметил про себя Шатен, качая головой на предложение фляжки, они действительно помогали тому в борьбе. Например, когда он бьет огнем, то урон на мобов был больше, даже без использования оружия. А когда пользуется стороной воды, то это дает ему быстрые возможности погашения огня, если что-то или кто-то загорелся. Андрей уже был свидетелем подобного за целый месяц взаимодействия с этими людьми. Лололошка тоже появился в поле зрения Андрея, и с озабоченностью посматривает на парня, он даже приподнял очки, показывая свои черные глаза. «Ты уверен в этом? Нам вполне хватит ресурсов на ближайшее время, и если что, то мы всегда можем послать других», — протянул Шатен другому, на что Андрей только поморщился. Ему действительно нужно стать сильнее, чтобы эти двое не приставали к нему так сильно со своим беспокойством. Хоть с одной стороны Андрей был бы и рад избежать драк и ранений, но именно таким образом ему легче познавать этот мир, не вызывая особых подозрений у других. Даже просто наблюдать за боями других было лучше, чем пытаться вспоминать все моды, которые он вообще знал, и пытаться понять все самостоятельно и только с теоретической точки зрения, которая может оказаться ошибочной, в плане того, что игровая механика Майнкрафта тут была довольно сильно изменена. Но ничего больше не было похоже на простой кубический мир Майнкрафта. Это действительно была реальная жизнь, и Андрей думал, что она была одна. У него не было права на ошибку, именно по этой причине ему и нужно больше сражаться в контролируемых условиях, чтобы лучше понять этот мир и остаться в живых. Шатен только кивнул Лололошке и приподнялся с уже теплого камня, который он согрел своим телом. Да и если говорить честно, то Андрей стал гораздо лучше справляться со всеми ситуациями, в которые он попадал в этом мире, что не могло не радовать Шатена, так как это означало, что он становится на еще один шаг ближе к самостоятельным действиям без вмешательства других. Спустя пару минут Андрей, Лололошка и Джонни направились вглубь пещеры, и каждый из них мог слышать звуки различных мобов, которые там обитали. Они шли добывать полезные для себя и других ребят ресурсы. Им на данный момент нужно довольно много лазурита, который в этом мире был более редок, чем в Майнкрафте, если говорить честно. И честно говоря, это было не так уж и удивительно, если учитывать, что в этом мире лазурит является прямым магическим проводником, который помогает при освоении навыка зачаровываний. Андрей, как разработчик, прекрасно понимает ценность данной руды, и для того, чтобы не рушить баланс игрового мира, он бы тоже сделал так, чтобы эта руда не попадалась игроку слишком часто. Но при этом, сейчас Андрей был немного разочарован этим открытием, так как за пару часов в шахте, они нашли только 3 руды лазурита, а алмазов они нашли больше 10, что говорило о многом. Андрей начинает привыкать к этому миру, хоть и пытается отрицать этот факт, боясь, что если он примет этот мир, то дорога домой ему будет закрыта. Глава 95. Сорванное собрание нейтральных. Огромный зал в готическом стиле едва освещали магические сферы. Посреди помещения стоял длинный стол, за которым сейчас и проводилось собрание. Собрание нейтральных богов. Событие, которое случалось не так уж и часто, по человеческим меркам, но для божеств это происходило довольно часто, что раздражало некоторых из них. Сидевший ранее мужчина поднялся с удобного кресла и начал свою речь. «Доброго дня, дорогие мои божества, добро пожаловать на 96-е собрание Совета Нейтральных за это тысячелетие», начал говорить мужчина, серебряные волосы которого были собраны в низкий хвост. Говорил он довольно спокойно и даже с некой мягкостью, этот голос было приятно слышать, и как всегда, мы должны рассмотреть несколько проблем, которые связаны с Высшим Советом, полубогами и состоянием миров на данный момент. А перед тем, как мы приступим к нашим планам, давайте сначала проведем перекличку. Клокворк, ХМ, ну это я, и я сейчас присутствую на собрании, также протянул мужчина, ХМ. Арнир, здесь, отозвалось божество, который спокойно сидел за столом и попивал чай, на данный момент он был в своей человеческой форме. Клокворк кивнул, едва бросив на того взгляд своих ярко-зеленых глаз. Санфиш, продолжил мужчина, на что послышался тихий вздох рядом с Арниром. Темная фигура сидела рядом со светловолосым мужчиной и все же отозвался. Здесь, недовольно высказался голос темной фигуры, который потом добавил тише, Арниру, и зачем постоянно проводить перекличку, когда он и так видит, кто отсутствует на собрании. Для него это имеет какой-то свой смысл, пожал плечами мужчина, вновь отпивая немного чая, на что Сан просто тяжело выдохнул. Бильфигар. В ответ было только молчание, и Клокворк приподнял голову и осмотрел зал. Его нет, как обычно игнорирует собрание. Вот ведь, ходит, когда хочет. Проворчал зеленоглазый и продолжил перекличку. Морис, и тут Клокворк с изумлением осмотрел зал, это довольно необычно для него, отсутствовать на подобных мероприятиях. Неужто влияние Бильфигара? Блин, я не хочу, чтобы Морис становился похожим на этого маньяка. Чуть ли не захныкал бог времени, но потом продолжил, под легкие смешки других божеств. Арморы, произнес легким тоном мужчина, оглядывая зал, и заметил, как ему помахала женская рука, и раздался тихий голос. «Присутствует», — ответила довольно красивая девушка с загорелой кожей, длинными светло-русыми волосами и большими розовыми глазами. «Хорошо, дорогая, очень хорошо», — под тихий смешок девушки продолжил мужчина. «Вита, тут я», — протянул довольно ленивый голос. Клокворк вновь глянул на отвечавшую. Довольно мелкая особа, имела бледную кожу, длинные золотистые локоны и яркие голубые глаза, которые с легким раздражением уставились на самого Клокворка. «София», — поинтересовался Клокворк и получил возмущенный тычок в бок с левой стороны. Он перевел взгляд и увидел нахмуренную девушку, с довольно серьезным выражением лица. Зеленые глаза хмуро смотрели на него, а темно-рыжие волосы были завязаны в пучок на затылке, хоть пара прядей и падали на ее лицо, подчеркивая острые скулы. «Да, присутствуешь, и...» «Ина», — нахмурился Клокворк, пытаясь выговорить имя другого божества, Инардинатя. «На месте, и ты ведь знаешь, что можешь звать меня просто Тя, если тебе так будет удобнее», — поинтересовался Шатен с большими серыми глазами, хоть он и выглядел как подросток, но на деле он был одним из старейших богов. «Да, звучит хорошо, Тя», — повторил себе под нос мужчина, который потом все равно будет называть его полным именем, Арда. Тут раздался спокойный мужской голос. Темно-синие глаза прикрывали черные пряди волос, которые выбились из хвоста, но он не возражал против этого, а просто с некой апатией наблюдал за Клокворком. Замялся мужчина от такого взгляда. «Ладно, Адис». В ответ раздалось раздраженное рычание. Клокворк вздрогнул от ярко-красных глаз, которые были наполнены злобой. Белые волосы мужчины были затянуты в тугую косу. «Хорошо, больше не буду тебя беспокоить», — помахал рукой серебряноволосый, отводя взгляд от злобного божества, задаваясь вопросом, Почему он был так зол на него? Он же сам решил прийти на собрание. Тристис, я здесь, раздался тихий и печальный женский голосок, и Клокварк намурился от представшей перед ним картины. На этот раз она действительно расстроена чем-то, но об этом он узнает после собрания, если она захочет рассказать ему о своих проблемах. Тристис была на вид молодой девушкой, невысокого роста, имела длинные черные волосы, загорелая кожа, на которой было много веснушек, и печальные раскосые желтые глаза. Лэти. В ответ раздался смешок, и мягкое дуновение магии, от которого все невольно расслабились. Адис умерил свою убийственную ауру и стал выглядеть спокойней, а Тристис же стала выглядеть чуть менее печально. Как всегда не покажешь свое милое личико. Ну ладно, пожал плечами мужчина, и прошелся дальше по списку. Фан, Инвидия. Тут мы, отозвался мужчина, с темно-серыми волосами, одетый в темно-зеленый костюм с красной рубашкой. На его коленях устроилась довольно молодая девушка, с ярко-зелеными волосами и тусклыми голубыми глазами, которые придавали девушке кукольный вид, довольно хорошо сочетаясь с практически белоснежной кожей, которая резко гармонировала с мужчиной, у которого была загорелая кожа. Сомния, в ответ тишина, и Клокварк вновь начал взглядом искать божество, но тут его прервали. «Она здесь», — отозвался светловолосый мужчина с хитрыми серыми глазами, указывая на кресло, справа от себя. В нем удобно устроилась молодая девушка, которая мирно дремала, свернувшись калачиком. Длинные голубые волосы были заплетены в косы, которые выступали в роли некой подушки для нее. На ней было тонкое и довольно короткое бежевое платье, которое больше напоминало одежду для сна, нежели что-то официальное. «Сомния», — поднял голос Клокварк, разбудив девушку, которая вопросительно хмыкнула и приоткрыла зеленые глаза, в которых были разные зрачки. Один был в виде звездочки, другой же как месяц. «Ну чего тебе?» – проворчала девушка под смешок светловолосого мужчины, который издал ее, «вот ведь даже поспать не дают». «Не спать на собрании нейтральных», – строго заявил бог времени и пошел дальше. «Так, Лэй у нас на месте, дальше». «Эфин, я на месте, дорогой мой друг», – мягким тоном протянул высокий мужчина с длинными каштановыми волосами и мягкими карими глазами. Клокварк замялся от тона мужчины, но продолжил. «Междумерец», поинтересовался мужчина, и в ответ раздалось только молчание. «Он тоже отсутствует? Да что ж это такое? Дальше что? Арнир и Санфиш будут пропадать? Ладно, Спатиум». «Присутствует», раздался довольно равнодушный голос божества, который скрывался под черной мантией, которая скрывала его внешность. Были видны только белые точки, где должны были располагаться глаза. «Ага, Люмен», Клокварк округлил глаза, когда понял, что нет еще одного бога. «Да что же это такое? Вы что, все так будете пропадать, а потом вообще на собрание никто являться не будет?» Но тут распахнулась дверь, и в нее чуть и не влетела светловолосая девушка в легкой броне, синие глаза были широко распахнуты. «Извиняюсь за опоздание, но это было просто нечто», — высказалась блондинка, поправляя свою одежду. «И что же стряслось у тебя, Люмен, что ты аж опоздала на собрание?» Поинтересовался зеленоглазый мужчина, скрестив руки на груди. «Не будь таким занудой, Клоки», — отмахнулась Люмен и добавила, «вы вообще знаете, что у нас скоро появится еще один нейтральный бог?» «Что?» — опешил бог времени, который не ожидал такой новости. «Как?» «И еще одна новость, это бог в процессе становления», — с широкой ухмылкой протянула девушка, ожидая, что ее похвалят за информацию. Она замолчала, осматривая ошалелых нейтральных. «Как ты это узнала?» – поинтересовался пришедший в себя бог времени, пока остальные слушали их разговор. «Я присматривала за Марисом, когда он вновь вернулся с подбора себе новых подопечных, и представь себе мое удивление, когда я учуяла этих двоих. Один бог в процессе становления и нейтральный полубог, который принадлежит, нет, не Белу, а тебе, Клоки». Люмен ухмылялась шоку, который она навела среди собрания нейтральных богов. Хоть потом она и получит от Мариса, но это будет стоить того. Давненько у нейтральных не было драмы, и она решила это исправить. Примечание к части. «И вот вам куча нейтральных богов, делайте с этим что хотите, это, конечно, еще не все, но для первой встречи пока что хватит. И каждый из них будет играть свою роль в сюжете. И как думаете, кто из них кто, то есть, кто из них является каким-либо божеством? Например, Клокварк – это бог времени в моей вселенной, Бельфигор – бог войны, а другие, как думаете, какие они боги?» Я то знаю, но что насчет вас? Глава 96. Мысли наемника. Синеволосый тяжело вдохнул и уткнулся в подушку. Прошло уже несколько часов с тех самых пор, как Марис объяснил ему всю ситуацию, и Бат все еще не может обработать всю эту информацию. Реинкарнатор, нарушенный обет смерти, убийство всей своей семьи, да этот лидер руки, Белая Звезда был чертовски сумасшедшим ублюдком, которого Бат не мог, да и не особо хотел понимать. Еще и какой-то запечатанный бог, о котором он ничего не знает, кроме рассказов этих, бога и полубогов. Даже не верится в то, что они рассказывали ему, но его древняя сила и еще довольно острые инстинкты подсказывали ему, что они не врут. Как же ему не хватает Гленна, который помог бы ему, давая ему второе мнение, чтобы сравнить и провести мозговой штурм. Он знал только о наиболее популярных богах, которые на самом деле оказались полубогами, которые были в его мире. Бог смерти, бог солнца, бог войны. Хоть о последнем ему было известно не так уж и много, так как именно церкви бога солнца и бога смерти были наиболее активными, и на них можно было нагрести довольно много информации, особенно о боге смерти, так как многие постоянно пытались провести этот самый обет смерти. Но вернемся к нашим баранам. Иллис все еще в замешательстве перевернулся на другой бок. Анжелина и Марис ушли уже давно, оставив его обдумывать всю информацию. Он чертовски ненавидит факт того, что он ничего не может с этим поделать. Уже было слишком поздно для того, чтобы исправлять всю эту ситуацию. Ему, можно сказать, повезло. Его, оказывается, не пытались активно убить, как он иногда думал. Хоть лидер руки и охотился на него из-за древней силы, но, как оказалось, не так уж он и серьезно пытался. Он просто играл с ними. И самым больным местом оказалось то, что этот ублюдок и был тем самым основателем гильдии наемников. Первый король наемников, на которого равнялись все наемники. Хоть он и подозревал, что с первым королем наемников было что-то не так, но он никогда не мог себе представить что-то в этом роде. Кто вообще мог подумать про то, что кто-то мог перерождаться на протяжении довольно продолжительного времени и строить тайные планы в попытках стать богом? Что за бред сумасшедшего? Бат же просто думал, что первый был чем-то вроде легенды, и не особо заморачивался над этим, так как это было больше тысячи лет назад. А теперь оказалось, что даже самая сильная гордость гильдии наемников, каталог, был использован против самих наемников и тех личностей, которые были занесены в этот самый каталог. Это просто заставляло чувствовать себя беспомощным, и осознание, что наемники даже пускай и неосознанно, но помогали руке, просто выводил Синеволосого из себя. И в какой-то степени Бат был рад, что Гленн никогда не узнавал этого. Это бы сильно расстроило его, возможно бы даже окончательно добило бы, и усилило его ненависть к руке до такой степени, что Синеволосый не хочет представлять себе это. Гленн потерял все из-за действий своего дяди, который решил примкнуть к руке и самостоятельно вырезать свою же семью. Баду потребовалось многое, чтобы просто привести своего друга в относительный порядок, чтобы он был функционирующим человеком. Первоначально Гленн начал пить из-за всей этой ситуации с семьей Пайф, но после долгих пьянок и задушевных разговоров, Баду все же удалось немного растормошить его. Синеволосый даже отказался от алкоголя на пару лет, чтобы помочь магу преодолеть эти алкогольные срывы. Хоть Бат и любил алкоголь, и был готов выпить в любое время, но нажраться до состояния овоща, это было слишком, даже для такого алкоголика как Бат. И Синеволосый был действительно счастлив, когда Гленн начал ставить перед собой цели, даже если среди них и была цель отомстить своему дяде Атурису. Но не Баду судить цели своего друга, так как это была не единственная его цель. Он начал жить относительно полной жизнью, хоть и скрывал свое лицо за капюшоном, что отчасти было способом защитить себя, что Бат понимал, особенно после того, как Белая Звезда начала охотиться за ним. Именно Гленн помог ему в том, что ему нужно знать, чтобы прятаться на виду. Но больше всего его напрягало и даже немного пугало вся эта ситуация с богами, которые как будто бы вели свою игру, игровым полем которой был его мир. Вроде бы ему ничего такого и не сообщали, но сама ситуация, где тот самый запечатанный бог мог вполне спокойно влиять на людей, хоть не так уж и сильно, да и другие боги-полубоги имели своих святых, с которыми могли общаться напрямую. Да вся эта ситуация с тем, что он является потомком нейтрального божества. Бат не может поверить в это. Если он правильно понимает, то боги, по своей сути, это магически сильные личности. Можно даже сказать, что они созданы самой магией. И это противоречит тому, кем был Батыллис. В его теле не было никакой магической силы, иначе он не смог бы получить древнюю силу. Хоть Бат и не был уверен в том, почему древняя сила не может ужиться с магией в теле, он никогда не встречал подобных личностей. Но при этом, он также, до Белой Звезды не встречал людей, которые имеют больше одной древней силы. Хоть Бат и не был готов довериться этим личностям, но ему ничего не остается, кроме как иметь частичное доверие к ним, так как он определенно не хочет, чтобы другие нейтральные пытались повлиять на него и настоять на процессе запечатывания памяти. Морис просто предложил и объяснил, что к чему. Но пока что Бат воздержится от этого предложения, ему дороги все воспоминания, которые он имеет. Даже если они и были довольно болезненны, даже если они и мешали ему, по мнению других, но это его воспоминания. Морис даже пообещал дать ему доступ в библиотеку, которая есть в этом измерении, чтобы он смог изучить хотя бы часть информации, которую он теперь обязан знать. Синеволосый все же встал с кровати и, включив один из магических светильников, просто нажав на кнопку сбоку, подошел к шкафу, в котором была одежда его размера, которую предоставил ему Морис. Спустя пару минут, Бат стоял перед зеркалом, расчесывая свои длинные волосы, про себя отмечая, что он действительно не выглядит на свой возраст, вспоминая слова божества про то, что полубоги, хоть и не пробудившиеся, довольно медленно стареют. Но он все равно не спешил верить этим словам. Все же бывают люди, которые стареют довольно медленно. Были случаи, когда с виду молодой женщине было уже за 60. Вполне вероятно, что подобное было и у него. И пока что Синеволосый решил прекратить подобные мысли и сомнения, ему нужно сначала встретиться с другим человеком, который был выжившим из того же мира, что и сам Бат. Ему нужно выяснить, кем был этот человек, и совпадали ли истории, которые им рассказывали, когда они пришли в себя в этом месте. Дел было еще много, а Бат уже хотел напиться. Жаль только, что у него нет с собой алкоголя. Примечание к части. И да, у меня есть некая АУ, в которой Гленн и Бат были чем-то наподобие друзей детства. И я не сильно помню, действительно ли они канонично были знакомы настолько долго, или же в каноне не упоминалось это, да и про родителей Бада тоже практически ничего не было известно, даже внешность. Там упоминался дедушка Иллиса, который тренировал его, да и отец, с которым было немного взаимодействий. По крайней мере в первой части Язгу, второй том был вроде про путешествие Кейла и других в мире, где доминируют некроманты, или что-то в этом роде, я особо много не осилила. Глава 97. Интерес бога войны. Бог войны все же иногда не понимал, почему многие в компании Шира были такими морально правильными. Морис был богом смерти, так что по идее, он не должен так париться о жизни других. Но почему-то, именно бог смерти стал ответственным за многих новеньких нейтральных полубогов, да и рыжеволосый знал, что Морис заботится даже о своих жнецах, хоть ему и не нужно было это делать. Вообще, по своей сути, это была работа Виты, этой высокомерной сволочи, которая и была богиней жизни, досадовал Бильфигар, вспоминая характер данной особи. Иногда у божества возникало чувство, что кто-то решил знатно поиздеваться над мирами и распределил роли божеств так, как их знают и по сей день. Нет, Бильфигар никогда не возникал против своей роли в мировом порядке. Война идет ему, она, его смысл жизни. Без сражения и битв, чувства адреналина, запаха и вкуса крови, он не знает, кем бы он был. Но при этом есть такие особи, как Вита, те, кто не подходит на роль, которая у них есть. Но он никогда не возникал по этому поводу. Почему же? Ну, первая причина состояла в том, что это было не его дело, хоть он и был не совсем доволен таким порядком, но пока это не мешало ему выполнять свою роль, он не собирался вмешиваться в это. Вторая же причина была более общепринятой. Никогда не сомневайся в решении древних. И Бильфигар не совсем социальный самоубийца, чтобы подвергать сомнению то, что древние создали. Хоть Бильфигар и считает, что все это было той еще мутью. Многие нейтральные даже никогда не были свидетелями существования этих самых древних. Что уж говорить про то, как они могли распределить судьбу всех миров. Это просто за рамками всего, что могли обработать даже такие божества, как он и другие. По всей информации, которой располагает Божественная библиотека, древние считаются самыми первыми богами, которые существовали аж до того, как начали создаваться первые миры. до самой концепции жизни и смерти. Они существовали продолжительное время в пустоте, пока не решили создать что-то новое, что-то, что решит их проблему со скукой. Вот тогда-то и начали появляться первые миры, зарождение жизни, а вместе с ними начали и зарождаться новые божества, которых в дальнейшем поделят на классы нейтральных и обычных. Ладно бы только это, но Бильфигора бесила приписка о том, что древние автоматически распределяли то, чем должны заниматься нейтральные, учитывая способности, которыми они обладают, независимо от их характера. Это создавало чувство того, что ими управляют, несмотря на то, что по своей сути они являются богами, и управляют те, кого Бильфигор даже никогда не встречал, за всю свою долгую жизнь. По идее, Клокворк должен знать больше, так как он был богом времени, но когда Бильфигор спросил его о древних несколько сотен тысяч лет назад, то он просто сильно занервничал и отказался отвечать, как будто бы ему запретили это делать, как будто бы он боялся какого-то наказания, или что если он скажет ему хоть что-то, то в то же мгновение рухнет замертво. Морис ничего об этом не знал, так как он был примерно одногодкой Бильфигора, а прошлый бог смерти. Скажем так, рыжеволосый больше не хочет даже на минуту задерживаться в этой тюрьме времени, так как тот ублюдок никогда не согласится рассказать ему даже хоть какие-то слухи о этих самых древних. В конечном итоге, бог войны все же отказался от своего расследования в отношении древних, даже с некоторого давления со стороны Шира, это Бильфигор помнит. Тогда Бильфигор не придал этому значения, так как все не очень хотели знать, что же скрывается за древними, и были ли они на самом деле, или же за этим скрывается что-то еще. Все эти расследования по пропаже Шира пробудили в рыжеволосом старые вспоминания. Тогда от него отмахнулись, когда он предложил свою версию о том, что Шира пропала из-за того, что знала что-то о древних, посчитав его версию неудачной шуткой. Никто особо не стремился узнать больше о них, несмотря на то, что по всей информации, это они поделили богов по классам и дали им их титулы, которых они должны придерживаться. И это бог войны посчитал странным. Разве не было бы более логичным изучить тех, кто буквально создал вашу реальность такой, какой вы ее знаете сейчас? И Бильфигора это бы не заботило так сильно, если бы не чувство неправильности, которое сопровождало его всю жизнь, когда он был свидетелем деяний богов, которые по титулу не должны вести себя так, как ведут. Та же самая Вита, хоть внешне она и соответствует своему типажу богини жизни, но ее характер и поступки, если бы он не знал наверняка, то дал бы ей титул божество садизма или жестокости. И это говорит сам бог войны и разрушений. Бильфигор не был наивным ребенком и не считал, что богиня жизни должна быть такой доброй и милой. Это далеко не так, жизнь порой бывает чудовищно жестокой, и Бильфигор понимает это, так как он является чуть ли не воплощением войны. Но разве богиня жизни не должна заботиться о жизни, о том, что появляются новые полубоги, новое поколение, новый прилив жизни? Почему все это легло на плечи бога смерти, Мориса? Над ним порой даже подшучивают другие божества, так как он был неофициальным опекуном для множества полубогов, и божество предпочел игнорировать факт того, что большинство этих полубогов были либо его детьми, либо дальними потомками. О чем задумался Бильфигор? Из размышлений рыжеволосого вырвал ровный голос междумерца, который уже обогнал его, и развернулся, вопросительно склонив голову. Выражение лица не было видно из-за маски, которую тот всегда носил на лице. Мужчина только хмыкнул на вопрос и промолчал. Он не собирался снова подвергаться насмешкам и словами том, что он являлся теоретиком заговора. Хоть он и знает, что характер этого божества не такой, но он явно не собирался слушать его слишком долго, так зачем пытаться? Единственным божеством, которое постоянно слушало его и изначально поддерживало его расследование, была Шира, но и она потом, незадолго до своей пропажи, попросила остановиться в поисках информации по древним. Ничего такого, Мири, и вдруг Бильфигор поморщился, ощутив знакомую ауру жнецов Мориса. Похоже, что у нас скоро будут гости. Междумерец только пожал плечами и развернулся в сторону, откуда на них и несся на неистовой скорости один из бесполезных жнецов Мориса. Выглядел он весьма потрепанно, что не давало ему никакой чести. Бильфигор быстро среагировал и поймал беглеца, который хотел так бестактно пронестись мимо них, и немного смутился, когда аура междумерца замерцала и исчезла, когда он сам остался стоять на месте. Похоже, этот ублюдок знает причину бегства этого жнеца, пронеслось в голове у Бога, когда он заприметил вдали одну невысокую беловолосую макушку, по ощущениям девушки, которая также быстро приближалась в их сторону. А тем временем жнец то бледнел, то чуть и не плакал, умоляя спасти его от этого демона в женском обличии. Уровень интереса бога войны поднялся, особенно когда он прислушался к ауре этой девушки. По сравнению со многими богами она совсем малявка, едва подросток, если Бильфигар правильно оценивает ее ауру. Но бог войны признает с неким восхищением, что у этой беловолосой девушки с короткими волосами была попросту невероятная убийственная аура. Богу даже стало интересно, что же натворил этот жнец. Как правило, женщины не нападают первыми, да и если этот праведный гнев ему о чем-то и говорил, так это о том, что по мнению беловолосой, этот жнец заслуживал сильных пинков. Но эта аура утихла, к разочарованию божества, когда она приметила междумерца и начала драпать в другом направлении, под раздраженный вздох самого междумерца. Бильфигар с недоумением посмотрел на того и поинтересовался, что же происходит, все еще держа плачущего от счастья жнеца, который пытался обнять бога войны, на что получил заслуженный пинок. «Это была Неа, моя головная боль», — протянул мужчина, на что Бильфигар приподнял брови, все же решив спросить. «Она мироходец?» Бог не обратил внимания на то, что жнец отполз от него на пару метров и начал открывать портал, чтобы свалить в другой мир. «Нет, она дитя демона и кицуне, та еще смесь, если говорить честно», — покачал головой междумирец, «и ладно бы просто бегала по мирам, так нет, ей приключений подавай, вмешивается в мировой порядок, рушит многовековые устои, мешает некоторым моим мироходцам в выполнении их миссий, и даже не хочет быть под моей опекой. Почему у меня такое чувство, что ты больше огорчен последним?» Пронеслось в мыслях у рыжеволосого, но он промолчал, он не хотел знать ответ этого ублюдка. «Кстати, а ведь мы прогуляли собрание, которое устроил Клоки», — вспомнил бог войны, почесывая голову. Междумирец только хмыкнул, на что Бильфигар ухмыльнулся, учуяв всплеск эмоций. «Так ты это специально», — рассмеялся рыжеволосый, «а я-то думал, что один не могу терпеть занудные речи этого придурка». После недолгого молчания рыжеволосый попросил у другого божества: «Эй, Мири, ты можешь рассказать мне побольше об этой Неа?» Я за эти пару секунд почувствовал довольно неплохой боевой дух и жажду крови, было бы интересно узнать, на что же она способна. Междумирец вздохнул на обычное поведение бога войны, и все же начал свой рассказ. Глава 98. Приход в квартиру. Наша любимая четверка полубогов все же добралась до дома, конечно, при помощи Мисаки, которая предложила подвести их до дома, в знак благодарности и некого извинения за потраченное время. При этом, полубоги прекрасно понимали, что эта женщина также хотела узнать их место жительства, и из того, что сообщил им Люциус, это было не так уж и удивительно. Пока что волноваться им было не о чем.